Глава 12. У переката допрос. «Мой дед говорит так. Возьми самого наглого и сдери с него шкуру», — сказал Илья. «А потом глянь, кого пробрало». «Самый наглый — тот, которого ты приволок», — сказал Акиба. «Нет, моего на закуску», — возразил Илья. «Глянь, вот этот тоже хорош». Он указал на матерого разбойника, который наблюдал за ними, злобно оскались. У разбойника из ляжки торчала стрела, и еще одна из правой руки, потому вязать его не стали. Куда он денется? Илья неторопливо подошел к нему, наклонился, сгреб за куртку у ворота и поднял. «Говоришь по-нашему?» Разбойник оскалился и плюнул Илье в лицо. Илья утерся свободной рукой, а потом врезал наглецу по носу. Нос, понятное дело, хрустнул. «Понимаешь меня?» Тать потянулся к Илье здоровой рукой, но Илья был внимателен, рубанул от души сверху по ключице. Снова хруст. Рука повисла, разбойник взвыл. «Ну и могуч ты, Илья!» — по-хузарски проговорил Акиба. «Еще раз спрашиваю», — спокойно произнес Илья. «Понимаешь меня?» «Убей меня, Рус! Ничего не скажу тебе!» — бросил, как сплюнул разбойник. «Размечтался!» Илья ухмыльнулся как можно свирепее. «Живым останешься. Руки тебе отрублю. Потом ноги. Нет, руки рубить не буду. Так оторву». Он уронил разбойника на землю, поставил ногу ему на грудь, взялся двумя руками, напрягся. Суставы затрещали, разбойник дико заорал. Нет, оторвать руку не получилось, а разбойник сомлел. «Надобно мне еще упражняться», — с огорчением подумал он. «Вот Сварожич бы, пожалуй, оторвал». «Эй!» — крикнул Акиба. «У нас не так много времени. Лучше бы нам разобраться до того, как караван подойдет». «А что нам караван? Они ж тут в засаде ждали. Чай не нас одних». «Уверен? Может, и караван, а может, только нас. Времени мало». «Что предлагаешь?» «Ты хоть и варяг, но вижу, в допросах не очень-то искусен», — заметил Хузарин. «Это ничего, с годами наловчишься. А пока пусти к меня». «Давай», — без всякого огорчения согласился Илья. Акиба был прав. От допроса Илья не получал никакого удовольствия. «Вот будь враг оружный и здоровый, покрошил бы его, застрижа в охотку, а так, будто свинью забиваешь без сноровки». Акиба выбирать не стал, уверенно подошел к одному из пленников с разбитым коленом. Пленник кривился и время от времени постановал. Больно ему было, понятное дело. Акиба положил руку на разбитое стрелой колено, нажал не сильно. Пленник закричал. «Понимаешь по-нашему?» — спросил он по-хузарски. И нажал еще разок, исторгнув еще один вопль. «Знаю, что понимаешь. Видел, что слушаешь. Хочешь умереть быстро и не больно?» Пленник подумал чуть и кивнул. «Рассказывай, почему вы здесь, и я тебя убью сразу. Один удар в сердце». Пленник скосил глаза на соседа. Тот отвернулся. «Есть тут родичи твои?» — спросил Хузарин. Еще один кивок. «О них не думай», — мягко проговорил Акиба. «В роду твоем никто не узнает. Некому будет поведать о том, как ты умер. Да и неважно это. Если расскажешь все, не только себя от мук избавишь. И родичей тоже. Всех. Сам умрешь легко, и они тоже. Обещаю». «Поклянись», — прохрипел пленник. «А зачем мне лгать?» — удивился Хузарин. «Говори, устал уже тебя уговаривать». Акиба потянулся к колену. «Не надо», — выдавил пленник. «Я скажу». И рассказал. Они действительно из черемисов, но не из тех, кто землю возделывают, из тех, кто по лесам чужакам кровь пускает. Да, их отправили за хузарами с Ильей. Прискакал гонец из Мурома, сказал: «Хузарская лодья с богатым товаром». Они сразу на коней и помчались. Вожак сказал: «Надо же, какая удача! Лодья богатая, да еще и хузары». «Почему сюда?» «Так здесь все останавливаются», — даже удивился пленник. «Перед камнями». Пленник о караване ничего не знал. «От кого гонец?» «От наместника Муромского». «От гадина!» — воскликнул Илья. «Выходит, едва они ушли со двора, он тут же отправил человека к разбойникам. Потому гонец и не знал о том, что они шли с караваном». «Еле поспели», — сообщил пленник. «Совсем коней уморили». «А почему наместник послал гонца к вам?» — спросил Акиба. «С какой такой щедрости?» «Так вожак наш брат ему», — заявил пленник. «Повезло, когда такой брат. Все важное расскажет. И что за люди, и груз какой». «Повезло бы, если бы вы на нас не напали», — сказал Акиба. «И сами живы были бы, и я бы друга не потерял». «Друга моего в камышах кто убил?» «Я не знаю», — проблеял пленник. «Богами клянусь, не знаю». «Вожака вашего покажи». Пленник замялся. «Все равно ведь покажешь», — добродушно произнес Акиба. «Только мучиться сильно будешь сначала. Зачем тебе? Ну, давай, показывай». «Вон он». «Как удачно я за ним погнался», — подумал Илья. «Хорошо», — похвалил Акиба. «Прощай». И, вытянув кинжал, быстро ударил пленника в сердце. Тот содрогнулся и умер. Акиба же переместился к вожаку. Тот лежал на боку, глядел злобно. «Ты лучше не говори ничего», — сказал Хузарин ему по-словенски. «Сразу не говори. Очень мне хочется с тобой поиграть». «Что тебе надо?» — прорычал разбойник. «Этот позор предков тебе уже все разболтал». Он смотрел, как Рижей режет горло его уцелевшим людям, и в горле его клокотал звериный рык. Но Илья связал его хорошо, так что тот и мог только что рычать. «Не все», — возразил Акиба. «Я до сих пор не знаю, кто убил моего друга». «А, этот охотник на птиц! Я его убил! Всадил в него стрелу! И это не первый мой хузарин, слышишь? Я вас не меньше сотни к предкам отправил! Ненавижу! И вам бы кишки выпустил, если бы этот рус вас не выручил!» «Он бы нас не выручил, если бы ты о дозорных позаботился», — наставительно произнес Акиба. «Пара-тройка сторожей, и были бы живы». Разбойник заскрежетал зубами. Илья понял, почему Акиба это сказал. Чтоб злодей перед смертью еще и от того мучился, что лопухнулся, и подвел себя и своих людей под смерть. «Кишки, говоришь, мне выпустил бы», — задумчиво проговорил Акиба. «Что ж, ты сам выбрал». И одним движением вспорол вожаку и исподнюю рубаху, и живот. Спокойно, будто свинью потрошил. И так умело, что внутренности вожака тотчас вывалились на стоптанную траву. Разбойник завыл, а Акиба вытер нож о его штаны, выпрямился и крикнул холопом: «Чего встали, бездельники? Грузить все добро обратно на корабль!»